Однако время не стоит затягивать с началом ритуала, боясь неизбежных мучений. Ваня глубоко вдохнул и приступил к ритуалу. Ну, что сказать. После всех страданий Ваня пришел в себя под утро. Вы преодолели второй барьер вашей расы для первичной характеристики интеллект. Ваша родная мана на 20 лучше усваивается организмом. Избыток маны переведен в очки опыта. Очки опыта плюс 10 тысяч. Голова все еще являлась сгустком боли, но терпеть уже было возможно. Аркадий, заметив, что Иван пришел в себя, облегченно выдохнул. «Никак не могу привыкнуть к виду добровольно страдающих людей», — сказал он. «Диагностика показывает, что через пару-тройку часов ты полностью оклемаешься. Я как, тебе еще буду нужен? Сегодня точно нет, а позднее посмотрим. Что, еще? Ну, да, тут есть чему удивляться. Самые продвинутые на курсе рады, что прошли один-второй барьер, ну, для вундеркиндов, край, два, но не три же. Это что-то из разряда эпического, в обычной жизни здешней академии практически не встречающегося. Не о том подумал». Ваня в последний момент решил, что не стоит Аркаше давать о себе слишком много информации, лучше он, если успеет еще накопить маны до своего отъезда, воспользуется услугами целителя академии. «У тебя я в прошлый раз заметил интересное заклинание сна. Хотелось бы прикупить его с твоего позволения. А, это можно. Второй продвинутый уровень. За 150 отдам. Скажи мне, Иван», — вступил в разговор сосед Федор, когда Аркашка убежал по своим делам, «зачем ты целительские заклинания покупаешь, ведь ты же летун. В хозяйстве все пригодится», — стандартно отговорился на неудобный для себя вопрос Ваня. «Я бы и воздушные заклинания покупал, да вот беда, не продает никто. А такое заклинание знаешь?» Федор сделал жест рукой, после которого кулек с сушками взмыл со стола и перелетел к нему. «Здорово. Нет, такого заклинания я не знаю. Это что-то из магии воздуха? Не знаю. Я его еще в гимназии у приятеля подсмотрел. Телекинзил называется. Может, телекинез?» Про него Ваня читал. «Редкое заклинание из раздела общей магии, неопределенного уровня, потому что при известном упорстве в тренировках способна прогрессировать очень заметно. Может и телекинез, я не знаю, говорю же, подсмотрел. Научишь? 200 рублей. Я больше ни у кого такого заклинания не видел. За первый уровень это очень дорого. Обычно я за 25 первый уровень покупаю. За редкость готов еще чуток добавить». Торговаться Ваня не любил, но умел. А заклинание считывания эмофона собеседника вообще давало просто-таки шпионскую информацию. В конце концов, сошлись на полусотне. Вполне справедливая цена, как на взгляд Вани. Покупка не впечатляла. Едва перышко из подушки по столу двигал. Если бы не знал, что заклинание требует долгих тренировок, счел бы приобретение полностью бесполезным. Больше Ване в комнате делать было нечего. Попрощался с Федором, отправился домой. Хаем, он уже Анину комнату непроизвольно домом называет. Дальше на весь день в планах Вани была отработка какого-нибудь заклинания, которое должна была показать ему Анна. Первым экзаменом им поставили устройство, артефакты и механизмы дирижаблей. Самая теоретическая из всех трех подлежащих экзаменовке дисциплин. Ване на один зубок с его интеллектом, уже за второй барьер перешедшим. Прочитал только один разок конспекты лекции перед самым экзаменом, и вперед. Все равно все слово в слово запомнил. Точнее, запомнил еще даже раньше, на самих лекциях, а конспекты читал для собственного самоуспокоения. Выпускной экзамен собралась принимать очень представительная комиссия. За общим столом рядом с их ректором даже какой-то генерал, весь увешанный орденами, восседал. Сразу видно, насколько империя заинтересована в сих выпускниках. «Так, что вы, господин Лудильщиков, можете поведать нам об общих принципах устройства дирижаблей?» Начал принимать ответ на первый вопрос профессор Штильмарк, их основной преподаватель по этому предмету. «Ну, тут перед Иваном поле не паханое. Общие принципы, они такие общие. Много чего можно приплести, но принципиальную схему строения дирижабля поведал тоже. Чай не дебил какой, за 2 года учебы эта схема в подкорку въелась. Даже не дали закончить ответ. Поняли, знающий студент им попался, перешли ко второму вопросу. Нет, ты все же ответь мне, студент, как ты будешь информировать командира пехотного полка о том, что турок в лощине силу собирает, чтобы вот-вот нашим богатырям во фланг ударить? Горячился тот генерал, которого Иван заметил за общим столом в начале экзамена. А всего-то и тема Ване попалась — устройство узла связи типового эскадренного дирижабля. Лично я на летней практике перед наблюдательными полетами всегда ментальные картины старших над пограничными нарядами запоминал, ваше превосходительство. Раз уж начал генерал всякую от себя тяну нести по его опыту войны с Турцией, закончившейся еще 3 десятилетия назад, то и он может про свой личный опыт вернуть, хуже все равно не будет. Проблема в другом. Не привык еще Иван к сложной системе российского титулования людей, обличенных властью. Вот этого генерала как ему, Ивану, величать, если Ваня еще простолюдин, то вроде превосходительством называть должен, но если исходить из того, что, по сути, он уже почти офицер и даже в боевых действиях участие принимал, то как бы должен обращаться к начальственному собеседнику господин генерал-майор. Была бы обстановка не столь официальной, то и товарищем генерал-майором мог поименовать, раз в бою за Россию участие уже принимал. «Да насколько твоя связь может достать, молодой?» С пренебрежением в голосе отозвался на такой выверт генерал. «Версту, и то вряд ли. На 6 верст свободно, ваше превосходительство», — отважился перечить генералу Лудильщиков. «Врешь, настолько даже мой адъютант не достает, а ведь он уже 2 барьера в духе преодолел». Горячится генерал, отчего его соседи по столу начинают морщиться, понимая, что экзамен может серьезно затянуться. «Никак нет, можете лично проверить». Пошел ва-банк Лудильщиков. «Хорошо же, сейчас я скажу кому-нибудь из ожидающих экзамена в коридоре студентов специальную фразу и отправлю его в Царское село. А ты свяжись с тем студентом и фразу мою узнай. Да мне сообщи, будет по-твоему, считай, сдал свой экзамен с наивысшим отличием, ну а нет, не взыщи, с волчьим билетом покинешь сию обитель». «Может, не будем так горячиться», — попытался вмешаться в ситуацию Фаддей Яковлевич, их ректор. «Все же устройства узла связи сей студент рассказал отменно». «Нет, каждый мужчина должен отвечать за свои слова». Пришлось Лудильщикову дожидаться, чтобы Васька, которого генерал в город откомандировал по его рекомендации, мог подальше удалиться. Васька, понятно, обиделся на такую беготню, подкинутую другом, но и Лудильщикова понять можно. Не Абашева же посланцам рекомендовать, тот только от того, что бегать для простолюдина пришлось, запросто мог условную фразу переврать. «Разрешите войти?» Иван заглянул в дверь аудитории, где проходил их первый экзамен, и, дождавшись разрешительного кивка от их ректора, вошел почти уставным шагом. «Ну, что, студент, какова была моя фраза?» С азартом в голосе вопросил его генерал. «За царя и отечество, ваше превосходительство», — бодро отрапортовал Иван. «Молодец, студент, орел, как тебя по имени звать?» «Иваном, ваше превосходительство». «Жаль, не было тебя, Иван, в тот день в небе над Шумлой, скольких бы боевых товарищей я мог тогда сохранить». И расчувствовавшийся старый генерал крепко обнял Ивана. «Разумеется, отлично в зачетку Ваня получил». Экзаменаторы даже не стали проверять знания Лудильщикова по третьему вопросу билета. Кстати, и Васька зря обижался на Ваню. Когда он последним заходил на экзамен, возвратившись из своего забега до Царского села, экзаменаторы были уже настолько утомлены проведенным экзаменом, что едва выслушав Васькин ответ по основным вопросам полученного билета, отпустили его с миром, почти не став тиранить дополнительными вопросами. Пришел к Анюте, похвастался полученной оценкой. Та порадовалась за друга, но как-то мельком, невыразительно. У нее самой на следующий день сдача экзамена назначена, готовится. Хотя, если подумать, чего ей напрягаться, распределение у учителей свободное, оценки не влияют, а банально завалить экзамены и не получить диплом об окончании их высших курсов, это еще постараться надо. Учителя, в отличие от летунов, не стипендию получают, а сами за свою учебу платят, и, надо сказать, немалые деньги. Зачем Академии дурная слава, что они взяли деньги, а диплом зажилили? Ну, раз Анюта на этот день выпала из прямого доступа, Ивану ничего не осталось, кроме как заклинания тренировать. Было среди нескольких, в общем-то, мусорных для Лудильщикова заклинаний 3-го уровня, одно интересное. Ускоренный рост растений называется. При некоторых усилиях сможет Ваня прямо в горшке, на подоконнике, выращивать ананасы за пару недель. Очень Ивану на свадьбе друга сей фрукт понравился, только без магии выращивать его в суровых российских условиях муторно. Герань на подоконнике правильно восприняла магический посыл пока еще студента и украсилась красными цветами. «Аня, когда в себя вернется, оценит такую красоту по достоинству. Жаль, Ване запах цветущей герани не нравится. Усиленное восприятие не всегда во благо. Второй экзамен, средства нападения и защиты, состоялся у Ваниного курса ровно через одну неделю после первого. Этот экзамен, в отличие от устройства дирижаблей, был в равной степени теоретическим, когда студенты отвечали тактико-технические характеристики разнообразного вооружения, которым конструкторы оснащали у них в стране свои дирижабли, и практическим, точнее, магическим. Вот тут-то Ваню и ждала очередная засада в лице все того же заслуженного генерала. И чего он к парню привязался? Поначалу-то все вполне пристойно было. Лудильщиков ответил первый вопрос и приступил ко второму, а там значилась защита от немагического вооружения противника. Ваня поведал высокой комиссии о бронировании боевой рубки эскадренных дирижаблей 8-миллиметровыми броневыми плитами и о недавно появившихся артефактах смещения, когда пули и осколки снарядов, попадая в поле действия артефакта, меняли в искривлении пространства направление своего полета вплоть до 30 градусов. Припомнил о заклинании железной рубашки и соответствующих артефактах, благо у самого один такой в наличии имеется. Ну и решил вернуть о своем личном опыте по борьбе с огнестрельным оружием в руках врагов, рассказал о воздушном щите. Откуда ж ему было знать, что высоколобыми умками в генеральном штабе несколько месяцев назад признано, что данное заклинание в большинстве случаев оказывается малоэффективным. Площадь защиты маленькая, пробивается часто, да еще и ману жрет сие заклинание очень даже прилично. Ване бы промолчать, признать свою некомпетентность. Ну, подумаешь, баллы бы срезали, невелика потеря. Но он искренне обиделся за заклинание, спасшее ему жизнь во время нападения финских бандитов на их компанию. Начал уверять, что его-то щит держит пули надежно. Тут-то генерал и вызверился. Потребовал делом доказать голословное утверждение. Вышли на свежий воздух. Генерал достал из кобуры свой наган. «Я сейчас выпущу в тебя все 6 пуль, а ты попробуй защититься при помощи своего воздушного щита». Другие преподаватели, вышедшие из помещения следом за генералом, хором потребовали прекратить опасные для жизни и здоровья эксперименты. Сошлись на том, что стрелять генерал будет не в Ивана, а в мишень, прикрытую Ваниным воздушным щитом. «Паф, паф, паф!» Принялся палить генерал в мишень, в качестве которой, для наглядности, поставили обычный стакан со стола экзаменаторов. «А еще 6 выстрелов выдержишь?» С азартом поинтересовался генерал у экзаменуемого после того, как стеклянное изделие без потерь пережило все 6 его выстрелов. «Без проблем, ваше превосходительство. Можете сразу 12 раз палить». На 12 генерала не хватило, патроны закончились. Не таскал он их с собой во множестве. Так, еще один дополнительный боекомплект в специальных карманчиках на кобуре. Ну и, стакан вернулся на свое законное место на преподавательский стол. Вдруг кого-то жажда замучает. Лудильщикову-то экзамен зачли. Очередное отлично украсило собой его зачетку. А вот тем, кто отправился сдавать экзамен следом за строптивцем, сильно не повезло. Профессора, привычное дело, лечили свои потрепанные инцидентом нервы, с удвоенной силой придираясь к бесправным экзаменуемым. Не заваливали до конца, конечно, но удовлетворительно наставили половине курса, даже тем, кто прошлые сессии на отлично сдавал. Хорошо хоть последний экзамен, навигация воздушных судов, без эксцессов прошел. Ваня без помарок проложил курс для своего теоретического дирижабля сначала между двумя мысами на морском побережье, а потом и более сложный вариант для сильно продвинутых одолел, довел свой дирижабль до места назначения по карте гористой местности. Ну и, напоследок, опробовал свои силы в новеньком, только недавно изготовленном, артефактном тренажере, основанном на заклинаниях иллюзий. Говорят, умельцам с факультета артефакторики за это чудо все выпускные экзамены автоматом зачли. Артефакт оказался сыроватым, местами сквозь иллюзии просвечивала обстановка учебной комнаты, где сие чудо артефакторской мысли было установлено, но, в целом, свои функции выполнял успешно. Хотели было профессора во главе с ректором поставить Ване хорошо за сданный экзамен. Ну, не может ведь простолюдин сдать выпускные экзамены лучше всех дворян и аристократов на курсе. Но тут возмутился все тот же генерал. За время экзаменов Ваня запал ему в его грубую, не знающую слов любви, душу. Короче, третье отлично, и возможность, как лучшему выпускнику, огласить свою просьбу императору. Понятно, сам император такой чепухой, как выслушивание и исполнение просьб безвестного Вани заморачиваться не будет, но кое-какие преференции были возможны. «Ты погоди с просьбой об изучении заклинания полета», — внезапно остановила Анна размечтавшегося вечером, после сдачи последнего экзамена, Ивана. «Это ты сейчас и без просьб императору сможешь получить. Моим прощальным подарком тебе будет. Цени». Я упросила куратора, она подняла этот вопрос перед главным ректором. Тот отдал распоряжение научить меня полету вашему Фаддею Яковлевичу. Сколько важных людей ради исполнения твоей мечты задействовать пришлось. И ты научилась? С замиранием в голосе спросил Ваня. А то, возгордилась его подруга и начала создавать сложную вязь заклинания. В том-то и особенность учителей. Сами заставить работать многие заклинания не способны, духа не хватает, но, не запитывая маной, конструкты держат уверенно и очень долго. Навык у них такой развили преподаватели. Пусть не с первого раза, а лишь к следующему вечеру, но заклинание «Мечта» покорилось летуну. Не зря неделю до дня назначенной присяги Иван теряет. На радостях повел свою подругу в самый престижный ресторан в Царском селе, где сам Кюби временами не брезгует свои шедевры для утонченной публики готовить. Кюби в тот вечер отсутствовал, но и без него смогли отведать немало вкуснятины. Вечером, лежа, обнявшись с Анютой в своей кровати, Ваня затеял с ней обсуждение, чего же можно попросить у императора. На завтра к обеду надо было уже свою просьбу на официальном бланке подавать ректору. Причем, не Фаддею Яковлевичу, а главному, начальствующему над всей академией. С ним Ваня еще не общался, только издалека видел. Обсуждение с Анной вышло плодотворным. Все же учителям преподают сведения о всяких заклинаниях, открытых людьми, в намного более полном объеме по сравнению с летунами, которых учат строго по выбранной специальности. Я думаю, Ваня, что тебе нужно попросить научить тебя заклинанию абсолютной защиты, раз ты от класса мага воздуха отказываешься. Там, куда тебя, скорее всего, направит, вот-вот война разгорится. Я уже две неплохие защиты и так знаю, к тому же у меня артефакт для этого имеется. А абсолютная защита требует полной неподвижности, иначе ее не наложить. Где я в дирижабле полную неподвижность отыщу? Тогда что-нибудь из магии пространства. Там все очень важное, нужное и очень секретное. Что ты имеешь в виду? Нам про эту магию даже и не рассказывали вовсе. Ну, нам тоже особо не распространялись, так для общего обзора, что еще есть у империи. Рассказали только о заклинании мгновенного переноса, на небольшие расстояния в пределах прямой видимости перемещаться, оно еще вроде в дальнейших тренировках для развития нуждается, и о личном пространстве. Там еще толком и не разобрались. Появляется возможность убирать куда-то свои вещи, а потом доставать их в нужный момент. Только тоже, пространство малюсенькое, объемом с кружку выдается. Можно ли развивать его и как это сделать непонятно, но если возможно, перспективы огромные, вплоть до своего собственного мира, где тебя никто не сможет достать. Ну, это в порядке личного бреда, конечно. И что из этого просить? Озадачена замер Иван. Просить, личное пространство, конечно. Сама же сказала, что непонятно с ним ничего. Потому и проси. Так есть хоть какой-то шанс, что дадут. Когда разберутся, цена на порядки возрастет. Доступным такое заклинание станет только для сильных мира сего. Да и в том состоянии, в котором его тебе могут выдать, огромная польза может быть. Тот же накопитель туда засунуть, чтобы проблем с маной не иметь в случае нужды. А перенос, его могут и не дать. Вдруг ты на государевых людей злоумышлять начнешь. Как замечательно поговорить со знающим человеком. А когда человек этот имеет весьма приятные на ощупь окружности, да еще и лежит, тесно прижавшись, так и еще лучше. Уровень 10. Очки опыта до следующего уровня 42 434 51 200. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25. Ловкость 30. Выносливость 40. Интеллект 43. Дух 40-42. Дух достиг второго барьера характеристик, присущего вашей расе. Свободные очки первичных характеристик 6. Дополнительные характеристики. Удача 16. Восприятие 10. Харизма 3. Меткость 12. Скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2000-2000. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 1902 000. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 33. Ань, не знаешь, заклинания выше третьего уровня существуют? Ваня растолкал свою Соню, подругу, устав ожидать, когда она проснется сама. А, чего? Почти дипломированная учительница недоуменно, спросонок, уставилась на до отвращения бодрого товарища. «Ты только ради этого вопроса меня разбудил?» «Вовсе не только ради вопроса», — заспорил Ваня, поняв, что здоровье его под угрозой. «Уже полдень скоро, вредно столько спать. Не понимаешь ты женщин, Иван Лудильщиков», — зевнув, объявила женщина. Но, все же, отбросив сонливость, уселась на кровати, подсунув под спину подушку. «Нам для улучшения красоты лица спать полагается как можно дольше. Ты и так вчера почти весь вечер проспала», — возмутился Иван. «А мне что делать, когда ты дрыхнуть изволишь?» «Разумеется, ложиться рядом и служить большой, теплой подушкой». Подушка устала ждать, когда хозяйка проснется, чтобы обратить на нее свое внимание. «И ты не ответила на мой вопрос. На какой? А, ты про это. Вроде, четвертый уровень заклинаний точно существует. Только никто, кроме посвященных, этого подтвердить не может. А так, предполагаемые заклинания из этой категории могут сметать города и выводить реки из берегов, сделать адепта на длительное время неуязвимым или молниеносно быстрым. Может быть, по предположениям, вообще заклинания, открывающие порталы в другие миры системы, то есть развивать интеллект выше второго барьера, особого повода не имеется. Ну, раз заклинания четвертого уровня существуют только предположительно, выше второго барьера вообще все смутно. Неизвестно даже, на каком значении характеристики стоит этот самый третий барьер. Вроде, даже, он у каждого разумного может стоять на совершенно различных по значению параметрах характеристик. Одно известно, высшие маги, зашедшие за этот барьер, существуют, и они являются главной ударной силой государств. До этого мне еще как до луны. Я конкретно про нужность дальнейшего развития интеллекта спрашивал. Лично для меня это точно не нужно. Аня, чуток подумав, поднялась с кровати и начала колдовать над заваркой свежей порции чая. Ваня еще помедлил одно мгновение и, не дрогнувшим прочерком мысли, отправил все свободные характеристики в выносливость. Пусть непонятно, где там очередной барьер, но хотелось бы его, так или иначе, достигнуть как можно быстрее. И кинжал в этом может дополнительно помочь при случае. Или наоборот, свободные характеристики, всыпанные в выносливость, помогут кинжалу быстрее справиться с задачей. В любом случае, сосредоточиться нужно на самой важной для Вани и легко достижимой первичной характеристике, на выносливости, а заклинаний ему пока и третьей уровневых хватит. Неделя пролетела вообще незаметно. Выпускники, формально еще являющиеся до 1 июля студентами академии, слонялись, где хотели, занимаясь полностью своими делами. Но вот он и наступил. Торжественный день вручения дипломов об окончании учебного заведения, а кое для кого еще и день принятия присяги на верность государю-императору и, соответственно, вступления в ряды вооруженных сил Российской империи. Первыми из собравшихся дипломы вручались механикам, в большинстве своем, одетые в торжественные гражданские костюмы и фраки. Они производили впечатление успешных, состоявшихся людей. Зря Иван когда-то в поезде удивлялся на студента Перестарка из Казани. Некоторые из выходивших на сцену ничуть не уступали тому казанскому студенту в возрасте и солидности. Практически не уступали в солидности механикам и техномаги, хотя среди них гораздо чаще, чем среди первых, встречался и совершенно иной типаж. Вечных подростков, не обращающих особого внимания ни на окружающих, ни на самих себя. Такие очень выделялись на общем нарядном фоне своей обыденной одеждой и общей неухоженностью. Проход артефакторов Иван не заметил вовсе. Они, невеликие числом, просто потерялись среди прочих представителей технических специальностей. Зато учителя, точнее почти сплошь учительницы, как и гражданские целительницы, сверкали нарядами и драгоценностями. И Анна на их фоне вовсе не выглядела бедной, серой мышкой. И где только прятала до этой минуты свое эффектное жемчужно-серое платье, в котором она со всеми своими драгоценностями выглядела словно принцесса. Наконец, все гражданские специалисты закончились. Наступил черед будущих военных. Не разбирая, кто тут целитель, А кто летун, всех их выстроили после вручения дипломов в общий ряд для повторения слов присяги, громко и четко зачитываемых главным ректором академии. Но с принесением присяги торжественное построение не закончилось. Начали вызывать из общего строя отличившихся в течение учебы для вручения им отдельных призов. Среди прочих вызвали Ивана Лудильщикова. Он вышел, как и положено, на три шага из строя и повернулся лицом к своим соученикам. В этот момент Ваня особенно сильно пожалел, что прохлопал ушами и не заказал к пошиву парадный военный китель, как большинство прочих летунов. Вышел в своем обычном ученическом. Правда, и парадные кители однокурсников с пустыми местами под погоны тоже не очень-то смотрелись. Неожиданный подарок. За полученную от командования отряда пограничной стражи грамоту ему скостили половину долга маны перед училищем. Если бы покупать ману за деньги, это составило бы от 200 до 400 рублей. Да деньги, выплачиваемые государством за боевой орден, типа Анны или Станислава низших степеней ежегодно, надо было бы целое десятилетие собирать, чтобы набрать аналогичную сумму. Хотел было вернуться в строй, но оказалось, что еще не все. Государь-император откликнулся на просьбу лучшего выпускника летуна этого года и прислал специалиста, чтобы обучить Лудильщикова запрошенному им заклинанию, о чем всем во всеуслышание и было объявлено. Иван, конечно, предпочел бы так не светиться, но были в такой публичности и свои будущие плюсы. Возможно, еще удастся совершить обмен призовым заклинанием и увеличить свой общий запас полезных заклинаний. Эту ночь Иван и Анна не сомкнули своих глаз ни на минутку. Прощались, страстно и самозабвенно, как и полагается двоим почти влюбленным перед долгой, возможно, навечно, разлукой. Завтра Анне предстояло возвращение домой. На родной станции ее должен был встречать отец с вооруженной охраной, так что Лудильщиков не сильно переживал за безопасность подруги по дороге. Сам Иван оставался в академии практически до последнего. Ему еще и призовое заклинание нужно было выучить. Приехавший чиновник пригласил Лудильщикова для этой цели с утра прийти в здание администрации, а еще заказать у портного мундир с погонами подпоручика, но, самое главное, постараться пройти второй барьер на духе с поддержкой целителя академии. Только вот маны до 50 тысяч у Ивана обещала накопиться лишь к 29 июня. Так Иван и проводил по очереди всех: Анну, Аркадия, Василия с Пелагеей. Последние первоначально ехали вместе в родительский дом Василия, на Алтай. Сам Иван планировал свой отпуск перед службой разделить на две неравные части. Первую, большую, погостить дома у родителей, а за неделю до отправления в войска приехать в гости к Василию. Очень уж завлекательно Васька рассказывал в свое время о чудных таинствах алтайских шаманов. Вместе с Васькой на Дальний Восток, куда им выдали предписание прибыть 1 сентября, поедут. Пелагею Васька замыслил временно в отчим доме оставить, пока не разузнает все о возможности проживания в Порт-Артуре с женой. Заклинание личного пространства оказалось не столько сложным, сколько очень непривычным для построения. Совершенно иные принципы. Но интеллект у Вани отменный, выучил. В плане размеров Анна, когда рассказывала об этом заклинании, даже приукрасила действительность, пообещав объем с кружку. Хорошо, если с чарку того объема наберется. Впрочем, все золотые монеты и купюры, которые еще оставались в распоряжении Лудильщикова, влезли в этот объем исправно, и места для аметистового накопителя там еще оставалось достаточно. Успел Иван построить себе и парадный мундир подпоручика. В аккурат вечером 28 июня его от портного забрал, а 29 с утра явился в лазарет. Последняя возможность сэкономить на недешевых услугах целителя, контракт-то послезавтра уже заканчивал свое действие. Прорыв второго барьера на духе обошелся, что называется, малой кровью. Мучился, конечно, но даже не до потери сознания. Не то повышенная выносливость подействовала, не то конструкт среднего лечения, накинутый им на себя совместно со средней диагностикой перед самым ритуалом. Ну и, целитель академии со счетов тоже сбрасывать не стоит. В отличие от прошлых разов, когда Лудильщиков прорывал первые барьеры, в этот раз целитель находился при Иване неотлучно, время от времени накладывая какие-то неизвестные летуну заклинания. Получил Иван и еще один результат, на который рассчитывал. Вы преодолели второй барьер вашей расы для первичной характеристики дух. Ваша родная мана на 20 лучше усваивается организмом. Избыток маны переведен в очки опыта. Очки опыта плюс 10 тысяч. Достигнут уровень 11. Отныне при достижении каждого нового уровня система будет предоставлять вам новое заклинание или навык на выбор. Сделайте свой выбор. Заклинание третьего уровня из расширенного списка на выбор. Навык, подходящий для вашей магической специализации. Снова этот выбор. Навык, конечно, позволял Ивану стать более качественным целителем и при любых других условиях он, несомненно бы, выбрал именно его, но в текущих условиях приходилось надеяться на то, что в списке предлагаемых заклинаний окажется такое, которое поможет Лудильщикову выжить во время предстоящей войны. А в том, что вскоре предстоит война, никто из тех, с кем приходилось Ивану общаться в последнее время, особо и не сомневался. Итак, что же будет предложено? И атакующие заклинания, и защитные, и маскировочные. Но оказалось в списке и то, о котором еще совсем недавно разговаривал с Анютой. Мгновенный перенос, то самое, тренируемое. Благо, манес послезавтрашнего дня будет, хоть залейся, контракт-то завтрашним днем заканчивается. Вот этот самый перенос и выбрал. Ну и, до кучи, свободное очко характеристик в выносливость отправил. Уже утром 30 июня Иван Лудильщиков садился на все тот же почти игрушечный поезд до Санкт-Петербурга. Даже, чтобы не нарушать условий контракта, перед отбытием последнюю порцию маны сдал. Единственное, остался долг перед Академией в 20 тысяч единиц маны, который он будет должен возвратить в течение 5 лет. Считай, что почти что и ничего. Да и еще одна возможность долг скостить контрактом с Академией предусматривалась. Нужно всего лишь за эти 5 лет добиться награды от государя-императора. На войне это быстро. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Ваня надеялся на первое. Вагон, в который загрузился Лудильщиков, оказался почти пустым. Все студенты Академии разъехались по своим родным местам еще недели ранее, а местные жители катались в столицу отнюдь не каждый день, и даже не каждый месяц. Зато, прекрасно выспался, проснулся от того, что проводник за плечо трясет. Приехали. Оставшаяся дорога до родного Сарапула тоже ничем особенным не отметилась. Все те же случайные попутчики, с которыми так хорошо болтать по душам, все равно, вскоре навсегда расстанутся и о нечаянной встрече никогда не вспомнит. До дома от Сарапульского вокзала на этот раз решил пройтись пешком. Ностальгия замучила. Шел, не спеша, по знакомым улицам и удивлялся, как весь этот, знакомый с детства пейзаж, сильно усох по своим размерам. Раньше здания вдоль этих улиц явно казались выше. Вот и улица, где он рос. Шел, раскланиваясь с удивленными его приездом соседями и знакомыми. «Здравствуй, мама, я приехал». Только и нашел, что сказать открывшей ворота матери. Потом были слезы радости и обнимашки с женской половиной семьи. Степка снова пожал брату руку, совсем как в прошлый приезд. Гостинцы для родных, конечно, в этот раз получились куда более скромные, чем прошлым летом, но все равно, всех порадовали, а мама вновь расплакалась, когда Ваня надел ей на шею целительский амулет. Так-то ничего особенного, но подлечить и убрать сильную боль до полной выработки заложенной в него маны амулет в состоянии. Мать чуточку поплакала, а потом решительно сняла дорогой подарок. Сказала, что пока здорова, и нечего понапрасну заряд расходовать. Ваня с ней внутренне согласился, подлечить родных он собирался и без всякого амулета, а тот пусть лежит на всякий случай, не все же время Ваня рядом будет обитать. Вечером с работы возвратился отец, практически с порога, едва завидел сына, поинтересовался, что за ящики не так давно к ним доставили. Пришлось еще родителю разъяснять, что за штука такая, аэроплан. Отец пожелал опробовать полет в этой штуке на себе. Вот от кого у Вани тяга к полетам. В этот раз времени побыть дома оказалось побольше, поэтому Иван решил истратить небольшую часть этого времени на попытки стать сильнее. Теперь с изучением заклинания полета пропала необходимость шататься по лесу в поисках залегших по кустам и норам животных. Достаточно пролететь над кронами деревьев, рассылая вниз, к земле, малых дозорных. Надумал, сделал. Когда малость утомился от сборки из доставленных в Сарапул элементов аэроплана и разравнивания с помощью магии площадки для него, отправился на опушку леса. Как все-таки здорово летать, словно птица, по своей воле. И улетел-то вроде недалеко, а под ним уже непролазная чащоба, куда без веской причины даже охотники не суются. Остановился Лудильщиков, зависнув в кроне одного из древесных исполинов. Не просто так, равнёхонько под ним малый дозорный показал сильную активность четвероногих обитателей леса. Не очень точно, но на стаю волков похоже. Опустился еще ниже, чтобы рассмотреть происходящее уже своими глазами. Точно волки задрали какую-то крупную добычу и теперь жадно насыщаются, порыкивая временами на своих собратьев. Ивана, зависшего прямо над ними, хищники не замечали. Не приучены санитары леса вверх посматривать, нет у них в небесах врагов. Точнее, не было до этой минуты. Лудильщиков выбрал в качестве цели самого крупного и мощного волка, рычавшего на окружающих его зверюк особенно грозно. Воздушная стрела, не копье, цель не убить хищника, а сильно подранить, чтобы тот не смог убежать. Отчаянный визг жертвы и остальные серые тени, порскнувшие в рассыпную. Иван опустился перед пораженным волком. Еще живой, только позвоночник явно перебит. Задние лапы волочатся по лесной подстилке. Кинжалом прервал жизнь хищника. Вы убили вашего врага при помощи жертвенного кинжала серебряного уровня. Вам переходит плюс 25 очков опыта вашего побежденного врага. Получено 3657 очков опыта. Выносливость плюс 2. Похоже, волчий вожак на седьмом уровне был. Однако жалко, что отныне для Ивана от убийства при помощи жертвенного кинжала доступна лишь одна из первичных характеристик. Осталось определиться, что от добычи с собой брать. Вроде Игнатий Николаевич, отец Алешки, его школьного друга, говорил Ване, когда отдавал ему деньги от сдачи полезных ингредиентов, что особо высоко были оценены печень и половые органы того кабана. Интересно, у волков наивысшую ценность представляют те же самые органы? Решил не мудрить и захватить с собой именно их. Потом, малость подумав, решил вырезать то же самое и у лося, которого добыла волчья стая. На глаз, так лось достаточно велик, чтобы тоже оказаться зверем с высоким уровнем от системы. Ну и еще отделил от туши лося заднюю ляжку, ту, что была снизу и потому еще не тронута зубами волков. Чтобы взлететь с грузом, понадобилось на него еще дополнительно накладывать заклинание древесного падающего листа. Подниматься над лесом все равно тяжело, но потом груз просто скользил по невидимым плоскостям заклинания. Едва долетел до опушки леса, ману практически в ноль истратил. Домашние очень порадовались добыче Вани. Летом-то с мясом известная напряженка, а тут целая лосиная ляжка. Фунтов на 30 потянет, если не больше. Только мать запричитала, представив себе, как сын ее бродил по опасному лесу. «Не беспокойся, мама», — попытался унять волнение матери Иван. «Я по лесу и не ходил вовсе, по воздуху летал, и волка магией сверху добыл. Опасности для меня в том совсем не было, а лося и вовсе сами волки загнали. Я уже их добычу забрал, когда они разбежались. Чтобы узнать адрес лавки, куда в позапрошлом году сдавал охотничьи ингредиенты Алешкин отец, пришлось идти к нему. Так-то Ване его родные сказали, что Алешка в этом году к своим родителям не приехал, поэтому и не ходил еще туда с визитом. «Здравствуйте, Игнатий Николаевич», — поприветствовал Лудильщиков Алешкиного отца, выглянувшего на улицу после настойчивого Ваниного стука. «О, Иван!» Пораженно засмотрелся на Ваню в его парадном кителе подпоручика Алешкин родитель. Возмужал. Просто не узнать. А Алексей нынче не приехал. Он уже помощником машиниста на рейсе до Берлина работать устроился. В отпуск только зимой обещал вырваться. Да, я слышал, что он не смог этим летом приехать. У меня, собственно, вопрос к вам. Спрашивай, конечно. Почесал в затылке Игнатий Николаевич. Кому вы сдавали трофей от нашей с Алешкой тогдашней охоты? А, это, обрадовался мужчина легкости вопроса, это просто, на центральном рынке, как заходишь в ворота, лавка справа от них сразу будет, на ней еще вывеска интересная с нарисованными огоньками и фейерверками, а как называется, так сразу и не упомню, но она там одна такая, сразу найдешь. Ваня поблагодарил отца Алешки и сразу же направился в сторону рынка. На улице жара стоит, как бы не прокисли его трофеи. Лавка, как и подозревал Ваня, оказалась принадлежащей алхимику. Тот и свои снадобья тут продавал и скупал у населения добытые ингредиенты. А фейерверки на вывеске, действительно, были очень приметными. Плутать вообще не пришлось. «Ой, как вы вовремя, господин офицер!» Обрадовался принесенным частям животных старик-алхимик. «У меня как раз партия моего товара для поставки на Нижегородскую ярмарку формируется. Расценки на все вот на этом листочке отпечатаны. И я вам скажу, лучше цены никто в Сарапуле не предложит. А что, еще есть кто-то, кто скупает такой товар?» Простодушно поинтересовался Ивану алхимика. «Имеется один прощелыга. Все время про меня распространяет всякие слухи. Один дурнее другого», — помрачнел старичок. «Ладно, не будем о нем, махнул рукой Иван, заметив, что настроение у собеседника может испортиться. Лучше оцените принесенное. Да еще хотелось бы узнать, что еще от животных с высокими уровнями стоит собирать для сдачи вам. Кроме того, что вы принесли, еще могут представлять интерес сердца, почки, иногда зубы и рога, но основное вы выбрали абсолютно верно. Самые мои ходовые зелья готовятся именно из печени и половых органов самцов, ответил алхимик, сам в это время, взвешивая и измеряя принесенное при помощи какого-то артефакта. Так что, в общей сложности, выходит, что я вам должен заплатить 176 рублей 12 копеек. Подождите, а могу я ознакомиться с ассортиментом ваших товаров? Ваня заинтересованно зашарил глазами по сторонам. Конечно, смотрите. Под каждым образцом на витрине имеется подпись, что это и для чего применяется. Большая часть зелий предлагалось использовать, судя по надписям ниже образцов товаров, исключительно для поправки здоровья. Ване, в совершенстве овладевшим средними заклинаниями диагностики и лечения, такое было абсолютно неинтересно. Но, уже собираясь отойти от витрины, чтобы получить свои заработанные деньги, внезапно заметил интересную мензурку. Точнее, мензурка то была самая, что ни на есть обыкновенная. Но вот ее содержимое должно было обеспечивать молодые всходы растений всем необходимым. Самое то, для выращивания ананасов. Надо же испытать новое заклинание, да и сами ананасы фрукт достойный. Получив в собственность мензурку и остаток денег, отправился домой. Как раз там должна пожариться лосятина на сковородке. Кажется, Иван обеспечил своему младшему брату Степке ориентир в плане выбора жизненного пути. Все же не вояка Степа, польстился на ананасы. Сначала лишь наблюдал с интересом, как из грядки в огороде едва ли не на глазах лезет из земли, увеличиваясь в размерах, зеленая метелка побега. А всего-то и потребовалось воткнуть в ту грядку верхушку откупленного в местном ресторане заморского фрукта с зеленым хохолком наверху. Сам фрукт аккуратно разделили между всеми членами семьи, дорогое лакомство, а с верхушкой вот так поступили. К концу недели Степа полностью взял на себя наведение раствора для полива растения. Жидкость из мензурки расходовалась очень экономно, несколько капель на ведро. Единственное, что огорчало ребенка, невозможность изучения им заветного заклинания для ускорения роста растения, статы не позволяли. Зато и все рекомендации старшего брата по способам собственного развития выслушал со всем вниманием, даже записал на отдельных листочках выданным ему карандашом, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Уровень 11. Очки опыта до следующего уровня 4897-102400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 25, ловкость 30, выносливость 49, интеллект 43, дух 44. Дополнительные характеристики. Удача 16, восприятие 10, харизма 3, меткость 12, скрытность 7. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 2200-2200. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Глава 34. Быстро пролетел месяц, Ваня почти и заметить не успел. Покатал отца на аэроплане, тот впечатлений хватил полной ложкой, зарекся еще раз на эту шайтан-арбу залазить. Еще Степка просился, но ему родители настрого запретили, а девчонкам и запрещать не нужно было, сами наотрез отказались даже подходить к Ваниному приобретению. Вот и пришлось Лудильщикову заново разбирать аэроплан на составляющие и упаковывать их обратно в ящики, а потом и на железнодорожную станцию отвезти. Была у него идея подкупить алтайских шаманов этой воздушной колесницей. Шаманов их подопечные сразу сильно уважать начнут, как те на глазах у всех по небу пролетят, а Ване от такого подарка в ответ от служителей культа тоже обломится что-нибудь интересное. Короче, уехали ящики вперед самого Вани на Васькин адрес. Еще и без малого 100 рублей за доставку в такую даль содрали с Вани работники железной дороги. Еще не очень задалось с охотой на диких зверей. Нет, так-то дичь встречалась, и мясо наш охотник домой доставлял исправно, но вот статов больше ни с одного трофея не выпало. Так немножко очков опыта и то самый минимум. Неразвитые какие-то звери вокруг Сарапула. Очевидно, за более продвинутыми надо было куда-то за Урал ехать. Зато ананас вырастили огромный. Его на всю семью, чтобы наесться хватило. А верхушку Степка сразу в кадушку с землей определил, как и от плодоносившие растения из грядки. Старший брат уезжает, придется без его магии медленно и печально следующие ананасы выращивать. Зимой в кадушках на подоконнике, а в теплый сезон в парнике, наподобие огуречного. Так и загрузился господин подпоручик вместе со своим видавшим виды чемоданом в поезд, идущий дальше на восток. Сестры с матерью только всплакнули вслед. Ну да для женского пола, это обычное дело. В купе было душно. Иван сразу снял и на плечики повесил свой новенький мундир, что в качестве прощального подарка сшила ему его сестра Дуняша. Благо, сукно для мундира продавали в местных лавках незадорого, да и разнообразием фасонов воинское обмундирование не блистало, а Дуняша уже совсем швеей-искусницей стала. К ней со всего города приходили модницы наряды себе заказывать. Но ради брата сестра отложила на время все заказы, родной человек важнее. Не повезло с попутчиками. В купе, где проводник определил место для младшего офицера, ехали не то немцы, не то австрийцы. По крайней мере, немецкую лающую речь Иван определил совершенно точно. Немчики о чем-то переговаривались между собой, смеялись, а Ивану было дико скучно. И дорога предстояла дальняя. Считай, больше недели будет ползти поезд до полустанка, не имеющего даже внятного названия, просто какая-то там верста. Развлечение себе Иван нашел на следующий день, точнее, не он нашел, а его нашли. На одной из станций, где проводник объявил достаточно долгую стоянку, отправился Иван закупиться снедью. Понятно, в кителе своем, с часами наручными, при полном препараде. Офицерам вообще повсюду в России полагалось в своих мундирах передвигаться, даже то, что на охоту Ваня летал в гражданской одежке, уже было нарушением. Вот прямо там, возле торговок, предлагающих пассажирам всякие пирожки с шанешками, и подошел к нему молодой человек вежливый, знакомиться. Пригласил в свое купе, сказал, что компания молодая, да веселая, подобралась, но одного человека для игры в ШТОС не хватает для полного комплекта. Иван и пошел, не то, чтобы он глупый был, понимал, что почти наверняка это карточный шулер работает, но ведь сидеть в своем купе и слушать лай иностранцев, совсем тоскливо. А так, сыграть по маленькой, может еще и удачу развить удастся. Всего за карточным столом, если считать и Лудильщикова, собралось шестеро. В самом деле, веселая компания, шутит, истории из жизни рассказывают. Кто-то оказался купцом, кто-то чиновником невысокого ранга, один писатель, отправившийся за новыми впечатлениями для книги. Ну и Федя, который привел Ивана. Он про свою профессию ничего не рассказывал, отшучивался на все вопросы. Сначала раскинули действительно по маленькой. Полтинник за проход, банкомет метал карты перед собой честно. По крайней мере, Ваня со своим восприятием в десятку и ловкостью аж в 30 единиц ничего криминального не заметил. Опять же менялись банкометы по очереди. Постепенно азарт среди собравшихся возрастал. Ставку удвоили, потом удвоили еще раз. Но если ты играешь честно, то и выигрыш сменяется проигрышем и наоборот. Больших капиталов так не проиграть и не выиграть. Ну, если удача запредельных значений у кого-нибудь из игроков не достигла. Азарт еще больше усилился, когда Федя придумал ввести новые правила. Делать все ставки каждый кон на одну и ту же карту, удваивая каждый проход свои ставки. Такую игру он назвал рутой. Понятно, что так вскоре кто-то и без денег может остаться, но зато какой азарт. Вот тут-то жульничество и полезло. У Феди в рукаве спрятанная карта оказалась. Ну, хоть удача у Вани не изменила свое значение, так восприятие прокачалось на единичку, долго его напрягать пришлось, отслеживая действия окружающих. На самом деле было очень трудно заметить, как Федя свою карту из рукава вытряхивал. Шулер, конечно, но уж больно в купе атмосфера создалась душевная, жалко было ее портить скандалом. Незаметно показал жестом Федору, что его трюк замечен. Тот понял все правильно, сказал, что дела неотложные вспомнились, извинился и покинул помещение. С уходом одного из игроков игра прервалась. Можно было начинать заново, но как-то стало лениво. Принялись по очереди карточные фокусы показывать, кто знал. Потом гитару достали, стали романсы исполнять. В этой-то компании Иван и ехал всю неделю с короткими перерывами практически до Васькиного полустанка. У себя в купе только ночевал, да еще зашел перед самым прибытием, вещи свои забрать. Васьки, который должен был встречать Ивана, возле поезда не наблюдалось. И что теперь делать? Нет, так-то Ваня знал название поселения, где жил Василий, мог бы извозчика нанять, довез бы, но ведь Васька почти наверняка где-то по дороге застрял, а значит, должен был вот-вот подъехать. Значит, надо ждать и надеяться, что с другом все в порядке. Василий подъехал только через 3 часа, сказал, что где-то в горах ливни прошли, реки из берегов вышли, дороги в грязь раскисли. «Ну, значит, буду на тебе демонстрировать, как я летать научился. Может, лучше не надо?» Жалобным голосом поинтересовался Василий. «Нам далеко, еще уронишь где-нибудь по дороге. А ты заклинание падающего листа на себя наложи, вот и не ушибешься». Словом, попал Васька в переплет. И лететь страшно, ну, а вдруг, действительно Иван его уронит, но и грязь в дороге месить сильно не хотелось. «Ладно, убедил, неси меня, орел степной. Все же выбрал друг. Тогда тебе стоит залезть куда-нибудь на высоту, наложить падающий лист и спрыгнуть, а я подхвачу. А то, с земли тебя такого толстого подымать, боюсь, пупок развяжется. Накопитель то свой, я надеюсь, ты не забыл, маны нам много понадобится. И ничего я не толстый». Василий сделал вид, что обиделся на слова друга. А накопитель вот он, полнихоник. Уж и пошутить нельзя, сразу обижается. Так, подкалывая друг друга, зашли в помещение полустанка. Там всего один смотритель жил, а основное поселение располагалось в 1,5 верстах отсюда. Смотритель Ваську с детских лет хорошо знал, так что не отказал, когда тот попросил разрешить ему на чердак подняться, чтобы оттуда при помощи магии десантировать, хотя подивился такой просьбе, конечно. Все получилось в точности, как придумал Лудильщиков. Не успел Васька отделиться от подоконника чердачного окна, как был подхвачен Иваном, и понеслись. Васька только направление успевал указывать. «Если мы и дальше с такой же скоростью передвигаться будем, то часов за 5 лета уже на месте окажемся», — прокричал Васька, сильно впечатленный скоростью полета. За 5 часов не уложились, пришлось промежуточную посадку совершать, чтобы Ваня мог себе в опустевшее магическое ядро маны из накопителя, который у него был в личном пространстве спрятан, перекачать. Вообще, надо сказать, за время поездки на поезде Лудильщиков успел маны в накопителе довольно много накопить, практически больше, чем на треть заполнил его, не то что в Сарапуле, когда не успевал резерв наполниться, а уже истрачен оказывался. Ну, и Василий также немного ноги размял и оправился. Повторный взлет осуществили с края глубокого оврага, просто постепенно Иван вытянул друга чуток повыше, а потом лесистая местность кончилась, и открылся замечательный вид на гладкую как стол равнину, обрамленную с дальней стороны горами. «Вот тут мы и живем», — прокомментировал увиденное Васька. «Вон там, смотри, у горизонта наш дом виден». Дом многочисленного семейства Степановых оказался сложенным полностью из дерева. Только, странное дело, в отличие от привычных Ивану изб, где-нибудь вокруг Сарапула, это сооружение избой назвать язык бы не повернулся. Шедевр русского деревянного зодчества, и никак иначе. Множество срубов, собранных в единый ансамбль, с куполами и теремами, скрытыми переходами, с подклетями, выложенными из тесанных гранитных валунов. В таком доме и думному боярину времен Ивана Грозного не зазорно было бы жить. Ничего себе, хоромы. «Василий, я думал, дом у тебя будет поменьше. Так нас же много тут живет. Целый род поместиться должен. Опять же, если есть возможность жить достойно, зачем в тесноте ютиться? Да и не одни мы тут так живем. Посмотри вокруг, еще у многих дома знатные отгроханы». «Это точно», — согласился Иван, вспоминая виды больших строений, над которыми они пролетали, когда добирались до Васькиного жилища. «Я еще заметил, что все соседи у вас стараются строиться подальше друг от друга, словно какие человеконенавистники. Так многие тут, это слово и есть. Без приглашения, лучше не соваться, запросто подстрелить могут. Опять же, места много, а семейств тут мало селится, вот и не теснятся, как в России». «А у вас тут что, не Россия?» — недоуменно спросил Лудильщиков друга. «Ну, как сказать», — замялся Василий. «Россия, конечно, но тут же Сибирь, народу мало, от властей далеко, своим обычаем живем. А сейчас пойдем, я тебя деду представлю, он у нас здесь патриарх». Дед у товарища оказался колоритным, с широкой окладистой бородой, одетый во вполне современную, модную одежду. Он сидел на лавочке, щурясь на лучи заходящего солнца. «Так вот ты каков, Иван Лудильщиков, дружок Васькин. Он на тебе много писал», — поприветствовал гостя патриарх после того, как Василий представил ему друга. «Проходи в дом, располагайся. Василий тебе комнату, приготовленную для тебя, покажет. А меня называй просто Василий Тимофеевич. В точности, как и друга твоего зовут. У нас в роду так заведено, старших сыновей по очереди Василиями, да Тимофеями именовать. Комната, в которую его привел друг, оказалась просторной и светлой, постель, застеленная свежим бельем, широкой. Словом, жить можно. А здесь у нас ванная комната с ватер-клозетом. Васька толкнул неприметную дверку в дальнем конце предоставленной Ивану комнаты. Роскошно, восхитился Ваня. У вас тут не хуже, чем в самом лучшем номере отеля «Империя» в Царском селе все устроено. Так говорил же, магии у нас много. Отмахнулся, как от чего-то малозначащего, от слов восхищения Василий, но Ивана, который с ним 2 года в одной комнате прожил, не обманешь. Понравилась похвала. Ладно, ты пока тут располагайся, обживайся. Ужин через 2 часа будет, я за тобой зайду. И Василий выскользнул за дверь, оставляя друга в одиночестве. На ужин за длиннющим столом собралось больше 20 человек народу, хотя Василий, когда они только подходили к обеденному залу, и посетовал, что многие члены их семейства нынче в разгоне, летний сезон, пора промыслов в разгаре. Очень обрадовалась Лудильщикову Пелагея. Васька, оказывается, не предупредил ее о приезде друга, сюрприз захотел сделать. Расселись все, во главе стола патриарх, Василий Тимофеевич. Он же прочитал перед началом еды молитву, перекрестившись 2 перстами на образа, выставленные в красном углу на полке. Иван запереживал, что его троеперстие тут может быть негативно воспринято, но ничего такого не произошло, ни на словах, ни в эмоциях, которые Иван читал уже почти автоматически. У окружающих не было никакого отторжения на его никонианский уклад. После окончания приема пищи некоторые, особенно молодые женщины и девушки, подходили к Василию с какими-нибудь вопросами, а сами на Лудильщикова так и зыркали. Интересно же, новый мужчина в доме, да еще и офицер. Ваня на волны интереса, а кое от кого даже вожделения, старался не обращать внимания. Родственницы друга, табу, не стоит оно того. Он лучше с Васькой да Пелагеей общаться будет. Вечером друзья втроем, Пелагея тоже присутствовала, принялись составлять недельный план развлечений для гостя. Как считаете, поинтересовался Ваня мнением друзей, когда зашел разговор о посещении капища шаманов, аэроплан, который я хочу им подарить, лучше предварительно собрать или так в ящиках к ним и везти, может у них там сплошь леса и болота, что и посадить подарок будет негде. Непременно собирать, высказался Степанов, а Пелагея поддакнула мужу. Товар надо всегда лицом подавать, а что может быть зрелищней, чем прилет этой рукотворной гигантской стрекозы. Так и порешили. Наутро парни начали вытаскивать ящики с частями разобранного аэроплана из сарая, куда их поместили после доставки по железной дороге. Вдвоем, это не в одиночку собирать, быстро управились, да и опыт уже был, а после обеда и вовсе на аэроплане уже в воздух поднялись. А чего время терять, его и так совсем немного до отъезда осталось. Сделали круг над небольшой деревенькой, которую Василий капищем обозвал, себя показали и принялись искать подходящее место для посадки. Все какие-то сопки, да кочки вокруг, плюнув, сели прямо на дорогу, благо промежуток между колесами аэроплана примерно совпадал с расстоянием между колесами обычных телег. Да и лес вдоль дороги был вырублен, ни за что крыльями цепляться. Вылезли, откатили летучую машину с дороги в сторону, освобождая проезд, направились в сторону поселения. Ну и где тут шаманское величие? Словно в обычной деревеньке, подошли к одному из домов, постучали в ворота. На стук выглянул неприметный мужичонка с чуть раскосыми глазами. Лишь потому, с какой вежливостью разговаривает с ним обычно очень шебутной и раскованный Василий, можно было заподозрить, что что-то с этим мужичонкой не то. О чем Василий договорился с шаманом, Иван не понял. Разговор велся на незнакомом Лудильщикову языке. «Все в порядке», — успокоил Ваню его друг. «Он Гехарьебан согласился провести для тебя ритуал, а ты сказал ему то, что я хотел бы увеличить свою выносливость или какие-нибудь другие характеристики. Тут все работает совсем не так, шаман может только просить духа в помощь тому или иному человеку. В чем именно будет заключаться помощь? Духи решают сами, могут и вообще не помогать или даже навредить, несмотря ни на какие договоры с шаманом. Черт, я как-то по-иному это себе представлял. Камлание на Ваню шаман начал тут же, во дворе. Он бегал и кружился, орал диким гортанным голосом, плескал на землю молоко из большого глиняного кувшина с широким горлышком, потом притащил из сарая охапку сучьев и развел костер. Шаман говорит: «Ты должен прыгать через огонь», — перевел товарищ речь местного кудесника. «Делать нечего, пришлось прыгать». Внезапно, прямо в прыжке, Перед Иваном возникло послание системы, только какое-то странное послание. Обычно система просто информировала адепта о том или ином уже произошедшем событии, иногда предоставляла выбор из двух или нескольких вариантов. В этот раз система выступала чисто в качестве посредника. С Иваном желали пообщаться духи, и система и спрашивала на это Ваниного согласия. «Согласен», — дополнительно озвучил голосом Иван то, что уже ответил мысленно. Мгновенно, словно в театре, сменили декорации. Иван оказался под дымным куполом возле весело потрескивающего небольшого костра. Напротив него, через пламя, сидело три странного вида сущности. Одна – воздушный вихрь, вторая – мерцающий радужными всполохами шарик-невидимка и третья – практически обычный человек, вот только никак не удавалось уловить не то что его возраста, но даже расы и пола. «Выбери одного из нас». Последовала странная команда. Иван пытался задавать вопросы, уточнять, но ничего больше не добился. И как тут выбирать, если даже ничего не известно о том, кого выбираешь? Ну, если рассуждать логически, вихрь, застывший на одном месте, скорее что-то связанное с воздухом. В принципе неплохо, но после получения возможности летать для Вани уже не слишком актуальное. Невидимка мог быть чем-то из возможностей ассасина, а мог и не быть. Ровно то же самое можно было сказать и о человеческой фигуре. Осталось только положиться на авось, вроде было когда-то у предков такое божество, помогающее с трудным выбором. Двинулся вокруг костра в сторону духов. Практически бездумно протянул руку в сторону того, что прикидывался человеком. Мгновенно декорации снова сменились. Ваня снова во дворе дома, где проживал шаман. Подернутые золой, дотлевали последние угли костра, сам шаман, тяжело дыша, застыл в наклоне, оперев руки над коленями. Васька тоже был рядом, любопытно таращился в сторону Ивана, пытаясь угадать изменения, которые с тем произошли. Через несколько часов, обучив с помощью Василия в качестве переводчика, он Гехарьебана основным правилам обращения с аэропланом, пешком отправились обратно в сторону дома рода Степановых. «Ха, я уж думал, мне теперь так и возиться всю жизнь с этим купленным аэропланом». Счастливо оглянулся на теряющийся вдали агрегат Иван. «Не аэроплан, а чемодан без ручки, право слово. А зачем тогда покупал? Тогда это показалось хорошей идеей. Заклинание-то полета я тогда еще не знал. Опять же дома хотел аттракцион с ним устроить, чтобы родные могли деньги зарабатывать, катая публику над городом. Дурная затея. Зато шаману твой подарок очень приглянулся, ни у кого из его соперников такого нет, самым уважаемым станет. Оттого камлал на совесть. Сколько к тебе духов на его зов приходило? Один или два?»